Если, как обещает Николай Анатольевич, у немцев не будет авиационной поддержки, а небо будет полностью под нашим контролем, да если еще будут уничтожены укреппункты врага, то наш натиск немцы не смогут сдержать. Местность в районе предстоящего наступления труднопроходимая, сплошной обороны не имеет, и вся немецкая оборонительная тактика заключается в создании опорных пунктов, где скапливается личный состав, резервы, тяжелое вооружение и боеприпасы. Уничтожив эти пункты, мы открываем простор для действий наших наступающих войск. Невминов, Борис Михайлович. Мы будем круглосуточно уничтожать выявленные объекты. Не все, конечно, на каждый блиндаж просто снарядов не хватит, но основные и ключевые точки точно подпадут под наш ракетно-бомбовый удар. Начало операции с нашей стороны в 0 часов 0 минут в ночь с 9 на 10 ноября 1941 года. Учтите, для прицельно-навигационного оборудования нашей авиации не имеет никакого значения атаковать днем или ночью. Осталось только нам согласовать детали взаимодействия. И присутствующие приступили к этому штабному священнодействию, главными участниками которых стали штабист до мозга костей Шапошников и начальник штаба миссии Локтионов. Остальные, в основном, только болванчиками кивали головами. Глава 28. Крупный заяц-беляк, весь белый, за исключением черных кончиков ушей, выскочил из снежной норы, шустро пропрыгал по утоптанной им же тропинке и замер, зорко осматриваясь вокруг. Его чуткие уши настороженно ловили каждый звук, а особенно тот, что только что заставил замереть. Звук повторился, и заяц заинтересованно повернул голову в сторону улавливаемого своими локаторами шума. Снова шорох. Чуть дрогнули ветки у находящего неподалеку куста, а с ветки рядом расположенной с ним молодой лиственницы упал снег. Заяц решил не испытывать судьбу и, развернувшись, не спеша попрыгал в обратном направлении, свернув на перекрестке троп в одну ему ведомую сторону. Там тоже его ждали вкусные веточки и кора ивы с осиной. Спустя несколько мгновений после побега зайца-беляка около ствола небольшой лиственницы обозначилось какое-то шевеление, будто сугроб ожил. К сугробу бесшумно метнулась бесформенная фигура в белом маскировочном костюме и заняла позицию рядом среди кустов. Обе фигуры затихли, внимательно осматриваясь по сторонам. Второй номер антиснайперского расчета 200-й отдельной арктической мотострелковой печенгской ордена Кутузова бригады поднес к глазу прибор тепловизора. Некоторое время он молчал, сосредоточенно изучая холмы с зимним лесом напротив. Первый номер, в свою очередь, делал то же самое при помощи обыкновенного бинокля. Внимание! Засветка! Одиночная цель, человек, силуэт отчетлив, ориентир сосна, левее 3. Удаление 300, сообщил второй номер. Движется, идет лесом перпендикулярно берегу. Направление, вершина холма 180. Да, оттуда хороший обзор всей гавани и всех пирсов в Бакарице. Сообщаем, да, сейчас, оплот Сильверу. Оплот на связи. Вершина 180, наблюдаю движение одиночной цели. Статус, предположительно любопытный. Сильвер, продолжайте наблюдение. При изменении ситуации немедленный доклад. Понял, оплот. Конец связи. Полчаса ничего не происходило, антиснайперский расчет продолжал наблюдение за северной оконечностью погрузочно-разгрузочного района Бакарица, расположенном на левом берегу Северной Двины, и за этим неизвестным типом. Есть засветка. Вдруг прозвучал голос второго номера, характер засветки соответствует оптическому объективу фотокамеры. Действуй по ПВМ. Я свяжусь с базой, приказал первый номер, оплот Сильверу. Оплот на связи. Любопытный на вершине 180 устанавливает фотокамеру. Собираюсь работать с ППВМ. Добро, Сильвер. Группа быстрого реагирования выезжает. Расчетное время прибытия 15 минут. Слегка раздвинулись ветки кустарника, место которых занял странный прибор со множеством различных объективов и оптических приборов. На экране планшета, находящегося в руках второго номера, высветилась картинка, которую видела видеокамера прибора. Нажатие клавиши, и на экран легла координатная сетка. Доворот прибора с наведением на неизвестного человека, картинка на экране сместилась, взяв его в центр прицельной сетки. Готово. Пуск. Развертка лазерного луча легла на неизвестного, настраивавшего свой фотоаппарат, и накрыла частой сеткой зеленых лучей всю окружающую его местность в радиусе 10 метров. Это сработал переносной лазерный прибор оптико-электронного противодействия ПАПФ, предназначенный для обнаружения оптических и оптико-электронных средств, ведущих встречное наблюдение и прицеливание и постановки им лазерным излучением импульсных световых помех. Проще нелетальное оружие подавления снайперов. Неизвестный же был просто ослеплен. От неожиданности он выронил фотоаппарат, упал на снег и приглушенно застонал, закрыв лицо руками. Расчет продолжал наблюдение и стал свидетелем того, как с борта прибывшего к подножию холма БТР-80 спрыгнули бойцы в арктическом камуфляже, быстро подбежали и спеленали неизвестного, затолкали его внутрь бронетранспортера и убыли. Позже, после несения дозора, бойцы расчета узнали, что обколотый пинтоталом неизвестный признался, что зовут его Йозефом Каминский, и он является сотрудником британской разведывательно-диверсионной специальной службы управления специальных операций. Выполнял задание по фотографированию кораблей неизвестной принадлежности, прибывшие в Архангельск. После допроса, его вместе с копиями протоколов допроса передали местным представителям ГУК НКВД СССР. Спустя несколько часов после описанных событий, комплексами радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления фрегата «Адмирал» флота Советского Союза «Горшков» была зафиксирована попытка работы неустановленного радиопередатчика, который был незамедлительно подавлен. Запеленговано место выхода в радиоэфир, это в 25 километрах южнее Бакарицы, недалеко от железнодорожного разъезда «Брусеница». Незамедлительно в этот район были направлены 5 вертолетов К-29 с бойцами 61-й отдельной Киркинесской краснознаменной бригады морской пехоты, составляющих группы быстрого реагирования. С вертолета с помощью тепловизоров был обнаружен подозреваемый, и его местонахождение было локализовано бойцами группы. Самого же неизвестного с борта вертолета закидали гранатами со слезоточивым газом. Взяли, как говорится, тепленьким, вооруженное сопротивление оказать не смог, газ все-таки подействовал, хотя взведенным в боевое состояние наганом был вооружен. По оставленным им следам смогли найти схрон с немецкой рацией, Д-2. Простимулированный медицинскими препаратами мужчина много чего интересного поведал. О том, что является давним агентом группы 1000 отдела 1 немецкой службы военной разведки и контрразведки Абвер, внедренный в наркомат путей сообщения под прикрытием работы простым путевым обходчиком, что позволяло ему беспрепятственно выходить на связь из труднодоступных мест. Его задачей, главным образом, был сбор разведданных о военно-морских силах Северного флота СССР, организации его снабжения, наличия резервов. Эта сволочь не ограничилась только разведкой. Достаточно много отписала и всяких анонимных доносов на многих ответственных лиц Северной железной дороги, по которым НКВД принимали жесткие меры. Сам не лез на высокие должности, предпочитая оставаться в тени. Короче, пойман был реальный враг Советского Союза, можно сказать, даже идеологическая вражина или враг народа. Россиянам он был больше не интересен, и его также передали вместе с копиями протоколов допроса и обнаруженной рацией местным сотрудникам НКВД, одновременно попросив их пересмотреть уголовные дела, которые были возбуждены по доносам этого типчика. Получивший доклад о происшедших событиях, вице-адмирал Невминов задумался о дальнейших необходимых мерах контрразведывательной деятельности. То, что разведки многих стран, в том числе союзников СССР, активизируются с прибытием их конвоя в Архангельск, у него сомнений не вызывало. Поэтому и были заранее предприняты ряд мер, в том числе развернута сеть дозоров. Ну, работа станции РЭП – это уже само собой. Заранее вскрыли всю сеть советских радиостанций, пометив их в качестве дружественных на планшете, все остальные собираясь забивать помехами и по возможности пеленговать их местонахождение с захватом радистов. Вот и первые пойманные появились. И скорее всего, далеко не последние. Еще раньше, силами гуманитарного конвоя были предприняты ряд мер, уничтоживших немецкую авиаразведку в советском тылу. Была ликвидирована аэродромная площадка в районе озера Акулова, что в 200 километрах к северо-востоку от Архангельска, на котором было обнаружено целых 3 многоцелевых самолетов «Юнкерс» Ю-88 и один двухмоторный тяжелый истребитель «Мессершмитт» БФ-110, принадлежащих Люфтваффе. В результате неожиданной для немцев ночной атаки, весь пилотский состав и состав аэродромного обслуживания был повязан бойцами 2-й арктической мотострелковой бригады, которые доставлялись к этому тайному аэродрому на вертолетах. Также были обнаружены, правда пустыми, аэродромные площадки, подготовленные немцами возле сел Мегра, Горло Белого моря и Погорелец, Мизинский залив, а также в Лешуканском районе и на полуострове Канин. На них только находились запасенные немцами железные бочки с топливом, заготовленные блиндажи. Скорее всего, Эти площадки использовались немцами для заброски и эвакуации диверсионно-разведывательных групп и в качестве аэродромов подскока. Обо всех выявленных площадках руководство конвоя поставило в известность органы НКВД и штаб Северного флота, которому и предложили забрать все немецкое трофейное имущество в виде самолетов, авиационного топлива, некоторого количества боеприпасов. Пленных немцев же сдали в НКВД. Вообще НКВД было весьма довольно сотрудничеством с россиянами, которые особо не афишировались, и все раскрытия разведчиков и тайных немецких аэродромов шли, якобы, силами НКВД. Вскоре, наверное, следует ожидать и других гостей от британцев и немцев, прибывающими по морю. На этот случай, после производства ракетных стрельб, атомная подводная лодка К-535 Юрий Долгорукий отправится в патрулирование на запад Баренцева моря. Размещенный в носовой оконечности подводной лодки автоматизированный цифровой гидроакустический комплекс МГК-600 ПЕРТ и ШАМФОРОП-55, объединяющий в себе как собственно ГАК, так и все гидроакустические станции малой акустики, позволит производить высокоэффективную разведку, заблаговременное обнаружение, классификацию и сопровождение целей, и в необходимых случаях, имеющееся на подводной лодке минно-торпедное вооружение позволит ей некоторых назойливых гостей просто утопить. Глава 29. Вице-адмирал Арсений Головко вглядывался в ночную даль с мостика авианосца, но кроме небольшого волнения моря, освещенного ясным звездным небом и серпом луны, ничего необычного не происходило. Хотя он знал, вернее ему обрисовали эти пришельцы из Российской Федерации, как они называют свою страну, картину маневрирования в настоящее время атомной субмарины на глубине с подготовкой к подводному запуску ракет. Сейчас, наверное, открываются крышки специальных контейнеров, установленных в пусковых шахтах подводной лодки, из которых ракеты готовятся отправиться в полет с помощью порохового движителя. Для него вся описанная картина выглядела фантастической, открывая новые грани возможностей подводных лодок. Ведь совсем еще недавно считалось, что подводные лодки предназначались исключительно для береговой обороны и могут быть использованы только для оперативной тайной постановки минных полей, но иногда, быть может, ей удастся атаковать корабль противника, стоящий на якоре, или случайно попавшийся по встречному курсу следования и в пределах дальности действия торпед движущийся неприятельский корабль. Адмиралы считали подлодку что-то вроде подвижного минного поля, несущую позиционную службу у берегов. Да и нынешние подводные лодки сложно считать таковыми, правильнее их охарактеризовать миноносцами, способными погружаться под воду для атаки или для скрытия от вражеских кораблей, то есть погружающимися надводными кораблями. А тут запуск ракеты с подводного положения. Получается, что в будущем подводная лодка станет не только скрытной и смертельной грозой морей, но и объектов на суше, против которой практически нет сегодня никаких мер противодействия. Скрытно подошла к вражескому берегу, не всплывая, ударила и так же тихо ушла. А врагам только и остается задаться вопросами, что это было. Вдруг, грубо прерывая размышления Головко, вдали послышался шум, похожий на шипение выпускающегося паровозом перегретого водяного пара, затем последовали вспышки, и синхронно сразу три ракеты взмыли в небо, освещая своими реактивными струями вздыбившуюся огромными столбами морскую воду, быстро удаляясь в небо по слегка наклонной траектории. Спустя считанные секунды ракеты выглядят лишь движущимися самыми яркими звездами на фоне ночного неба, оставляющие за собой дымные шлейфы и давящие на уши низкочастотным гулом от работы реактивных двигателей. Примерно через 50 секунд после выхода ракет на сцену в притихшем небе едва были замечены еще вспышки, после которых звездочки более не наблюдались. Как пояснили россияне, это вспышки пиропатронов, отделившие двигатели первой ступени ракет, давшие старт запуску двигателям второй ступени, а сами ракеты идут в штатном режиме. Астрорадиоинерциальная система управления булавы направляет полет ракет к своей цели, железнодорожным мостам через Вислу в Варшаве. Бортовой вычислительный комплекс обрабатывает данные, полученные от оптико-электронной аппаратуры, которая во время полета определяет координаты ракеты, изучая расположение звезд, а также обмениваясь информацией с информационной системой самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100 «Премьер», зависшего в настоящее время над Варшавой. Железнодорожные мосты через Вислу составляют важнейшую часть Варшавского железнодорожного узла. Это главный железнодорожный мост Варшавы, Шредницевы, Гданьский мост и мост Кирбиздя. Выведение из строя этих мостов позволит как минимум на 10 дней перекрыть подвоз резервов и боеприпасов на генеральном Петербургском и Брестском направлениях, а также на направлениях к Восточной Пруссии и Люблину, ну и к нескольким другим второстепенным внутренним направлениям польских железных дорог. Хотя боеголовки запущенных ракет, представляющие собой разделяющиеся головные части с блоками индивидуального наведения, содержат в себе неядерные фугасные заряды, ранее применяемые исключительно в испытательных целях, но тем не менее они представляют собой грозное оружие, способное разрушить атакуемые железнодорожные мосты. В целях испытания боевые блоки снабжены одним из самых мощных взрывчатых веществ – гексанитрогексаазоизовирцетаном или просто 150-20. Оно мощнее тринитротолуола в 20 раз и октогена в 2 раза, при этом он на 40% более эффективен октогена в проникающей способности, поскольку его мощь обеспечивается большей скоростью детонации и большей плотностью вещества. Такая невероятная сила позволила разработчикам считать, что 150-20 будет особенно полезен в применении именно в компактных боевых блоках ракет. Нынешнее испытание позволит ответить на многие вопросы заказчиков от Министерства обороны и самих разработчиков. При выводе боеголовок на орбиту баллистической ракеты, они отделяются от нее автономным блоком разведения, на котором размещены сами боевые блоки. Благодаря оснащению автономного блока разведения собственным двигателем, он выходит на рассчитанную траекторию первого блока, отстреливает его, затем маневрирует и выходит на траекторию второго блока, разгоняется и отделяет второй блок. Далее процедура повторяется. После окончания процедуры разведения АБР сходит с орбиты и сгорает в атмосфере. Боевые блоки в количестве 6 штук продолжают автономный полет по баллистической траектории, заданной им автономным блоком разведения. Пассивный участок траектории занимает большую часть времени всего полета, начиная с момента старта. При входе в атмосферу маломощный двигатель, установленный на боевых блоках, раскручивает их вокруг оси движения для стабилизации курса при полете в атмосфере. Боевые блоки входят в атмосферу на скорости 5-7 км с. При этом накапливается огромная кинетическая энергия, и удар разогнанного блока, сопряженного с взрывом фугасного заряда, является смертельным для пролетов железнодорожных мостов, а удар сразу 6 блоков смертелен для всего моста. Что и случилось в этот день. Огненными болидами рухнули боевые блоки на размеченные цели. Видимо, судьба еще и подыграла подводным ракетчикам, застав в момент падения боеголовок на 4-путном железнодорожном мосту Шредновицы поезд, везущий в сторону Восточного фронта боеприпасы, чудовищный взрыв которого просто снес в преисподнюю мост вместе с опорами. Мост восстановлению уже не подлежит. Другие мосты также были практически уничтожены, где помимо пролетов, в результате попадания сразу 2 блоков в одну точку, была полностью уничтожена одна из каменных опор Гданьского моста. 4 боеголовки ушли в воды Вислы, раскидав по прибрежным городским окрестностям тонны ила в перемешку с рыбой. Одновременно с пуском ракет с атомной подводной лодки к 535 Юрий Долгорукий были произведены запуски 16 крылатых ракет семейства «Калибр» с 4 контейнерных комплексов ракетного оружия «Цлубка», размещенных на палубах больших десантных кораблей «Евангрен», «Оленегорский горняк», «Кондопога» и «Александра Траковский». Аппаратура боевого управления связи и навигации ракеты, самостоятельно обеспечивающая обнаружение и точное наведение на выявленные наземные цели, а также принимая данные целеуказания от информационной системы самолета ДЛРО-А100 «Премьер», неумолимо направляет осколочно-фугасную или кассетную боевую часть массой 450 кг на железнодорожные инфраструктурные объекты и железнодорожные составы Варшавского железнодорожного узла. На круглосуточно напряженно работающих железнодорожных путях Варшавы воцарился ад. Осколочно-фугасные боевые части крылатых ракет взорвались среди стоящих на путях цистерн с топливом, платформ с танками и орудиями, вагонов с битком набитыми боеприпасами и воинским пополнением, следующих на фронт. Кругом все взрывалось и полыхало, горело разбросанное и растекающееся по окрестностям топливо, разбрасывая огонь все дальше в результате взрывов боеприпасов. Картина напоминала извержение вулкана. Варшавский железнодорожный узел был просто полностью уничтожен, что подтверждалось средствами объективного контроля самолета ДЛРО-А100 «Премьер». Потери немцев были катастрофичными и практически не поддавались подсчету. Далее на очереди стоял Даугавпилсский железнодорожный узел, в котором пересекаются железнодорожные линии сразу по пяти направлениям: Петербурга-Варшавской, Рига-Динабургской, Петербурга-Варшавской, Динабурга-Витебская и Либаво-Раменской железных дорог. Важной целью ракетной атаки на этот раз стал трехпролетный Даугавпилсский железнодорожный мост на каменных опорах. Запущенную, на этот раз, одну ракету «Булава-30» с атомной подводной лодки К-535 «Юрий Долгорукий» и групповой ракетный запуск 8 крылатых ракет семейства «Калибр» с двух контейнерных комплексов ракетного оружия «Цлубка», размещенных на палубах больших десантных кораблей «Иван Грен» и «Кондопога», вел, передавая ракетным системам боевого управления целеуказания возвращающейся с Варшавы А-100. Так сказать, ему было все равно по пути, так почему бы и ему напоследок не поучаствовать в веселье. Судьба Даугавпилсского железнодорожного узла повторилась аналогично Варшавскому, правда, с чуть меньшими потерями для немцев. Мост был разрушен, уничтожено 3 эшелона с топливом и горюче-смазочными материалами, эшелон с боевой техникой и 5 эшелонов со снабжением и личным составом, а также 3 батареи тяжелой зенитной артиллерии, прикрывавших железнодорожный узел и крепостной мост. Для ракетчиков получился сегодня напряженный, но в то же время счастливый день. Хотя запуски баллистических ракет «Булава-30» и крылатых ракет 3М14 шли по программе боевых испытаний, но в реальности получились самые настоящие удачные боевые стрельбы. Впервые был совершен групповой запуск сразу 3 баллистических ракет из подводного положения. Также прошло боевое сложивание с авиационными наводчиками. Ранее в испытаниях использовалась только глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС. Программу испытаний, можно сказать, прошли на отлично. Произведенными ударами на длительное время нарушено снабжение соединений группы армий «Север» и частично группы армий «Центр». Вермахт не получит 1000 тонн боеприпасов, горючего, продовольствия, а также резервы, так необходимые Восточному фронту. Вряд ли у немцев есть подготовленные склады и резервы. Снабжение непрерывно наступающих армий шло буквально с колес. Враг рвался к Ленинграду, Москве и Киеву, без каких-либо оперативных пауз в наступлении, позволившим бы немцам создать необходимые запасы. Таким образом, вооруженные силы российской миссии выполнили первую часть достигнутых с советским командованием договоренностей, позволяющим войскам Красной Армии смело начать военные действия по полному снятию блокады Ленинграда, ну а россиянам – выполнить задачу по доставке гуманитарных грузов жителям северной столицы. Глава 30. Автотранспортный гуманитарный конвой в пути уже 30 часов и подходит к очередной запланированной точке остановки – деревне Шелоховская Каргопольского района Архангельской области, расположенная в 54 километрах от Каргополя в излучине реки Онеги. Транспорт подъехал к деревне утром в предрассветное время. Здесь россияне решили сделать остановку подольше, перед последним рывком. Тем более требовалось снова поработать мостоукладчиком для преодоления реки Онега. Автоконвой тронулся из Молотовска поздним вечером 7 ноября 1941 года, рассчитывая в темноте преодолеть лежащий по его маршруту левобережный Архангельск и его населенные окрестности. Порядок движения был сформирован на подходе к поселку Беломорье и больше уже не изменялся. Далеко вперед выдвигались 2 снегомобиля ТТМ-1901 «Беркут», представляющие собой машину с двухместной отапливаемой кабиной, салоном и панелью приборов от автомобиля «Приора», с карбюраторным двигателем ВАЗ-21213, закрывающимся багажником в передней части и грузовой платформой сзади. Ходовая часть, 2 стальные лыжи, установленные на телескопических стойках с пружинами и гидравлическими амортизаторами, и 2 гусеничные тележки. За собой снегомобиль тянется неполной массой до 300 кг. Снегомобиль вооружен установленным в закабинной части на турели пулеметом «Печенек», оборудован вынесенной на крышу фарой прожектором. На месте водителя установлен прибор ночного видения. В сопровождении 5 армейских снегоходов А1, несущих в специальных креплениях гранатомет, автомат АК-74 и винтовку СВД, имеющих увеличенный багажник для установки 2 металлических канистр емкостью 20 литров каждая, снегомобили осуществляют разведывательные и дозорные действия. Главная их задача – определить на месте наиболее безопасный и приемлемо проходимый путь маршрута, используя для этого всю ранее разведанную с помощью авиаразведки и пешей разведки групп ГРУ информацию. Для этого им во время следования приходилось непосредственно исследовать множество вариантов дорог, отдаляясь порою от конвоя на десятки километров. Далее следовали двухзвенные вездеходы на гусеничном ходу ДТ-30 «Витязь» и ДТ-30ПМ «Вездесущий», специально созданные для транспортировки грузов в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Арктики и Антарктики на грунтах с низкой несущей способностью при температуре окружающей среды от плюс 40 до минус 50 РЦ. Своей немалой массой в 29 тонн плюс вес грузов 30 тонн, а также широкими гусеницами и своим количеством в 75 вездеходов они буквально прокладывали дорогу, утрамбовывая мерзлый грунт не хуже асфальтовых катков. После них оставались аккуратные широкие колеи, позволяющие следующему позади них автотранспорту без особого труда преодолевать путь. Среди впереди идущих двухзвенных вездеходов также шли три танковых моста укладчиком Ту-90. Состояние многих мостов вызывало подозрения, особенно деревянных. Руководством автоконвоя было принято решение тяжелую технику пропускать только по мостам, наведенным Ту-90, не желая испытывать на себе прочность местных мостовых сооружений. Поэтому широко использовались имеющиеся мостоукладчики, предназначенные для быстрого наведения однопролетного металлического моста грузоподъемностью 50 тонн через препятствие шириной до 24 метров, которым за время пути приходилось не раз работать у рек Валига, Ваймуга, Маша-Онега, Тихманьга, Кима, Ковжа, Нагажма, Мегра, Аить, Паша, Сясь, Волхов. Далее, практически вперемешку, шли многоцелевые транспортеры МТ-ЛБВ с прицепами, полноприводные тягачи КАМАЗ-63501 семейства «Мустанг» с прицепами, топливозаправщики на базе шасси КАМАЗ-4310, БМП-3, БТР-80, самоходные ЗРПК «Панцирь-С1», БРМД и КШМ с прицепами. Советское руководство с автоконвоем также отправило своих людей, наделенных особыми полномочиями, для сопровождения и решения всех вопросов по пути следования с представителями органов власти на местах, и для контакта с уполномоченными органами военного управления и НКВД по прибытию к месту в район Тихвина-Волхова. Они и бойцы в форме НКВД разместились в двух грузовых трехосных автомобилях повышенной проходимости ГАСА с затинтованным кузовом и в весьма редком бронеавтомобиле БА-11, созданном на Ижорском заводе на базе армейского грузового автомобиля повышенной проходимости ЗИС-6. Среди всей колонны гуманитарного конвоя ехали российские плавающие шестиколесные вездеходы на шинах сверхнизкого давления Трекл 39294И, кузов которых был изготовлен из стеклопластика, поэтому отличается очень низкой теплопроводностью и возможностью эксплуатации при температуре от 60 РЦ до плюс 60 РЦ, вместимость 8 человек. Благодаря специальным шинам повышенного объема, которые выталкиваются наверх по принципу спасательных кругов, деформируя себя, а не грунт, у вездехода значительно повышена проходимость на слабонесущих грунтах, снегах, болотах и по бездорожью. Помимо БТР-80 и БМП-3, а также вместительных кабин других вездеходов, в них также был размещен личный состав 80-й отдельной мотострелковой арктической бригады, осуществляющих непосредственную охрану автоконвоя на марше и стоянках. Прямой, в плане географической прямой, дороги от Архангельска в Ленинград не существовало. Существовало несколько грунтовых дорог, по которым через узловые населенные пункты можно было доехать до Ленинграда. Причем некоторые из этих дорог, проходивших по территориям Вологодской и Ленинградской области, так и именовались неофициально «Архангельский тракт». Сам путь оказался петлистым, что было вызвано наличием болот и труднопроходимой лесистой местности, в которой ранее невозможна была прокладка автомобильной дороги. У конвоя такой задачи не стояло, поэтому пришлось использовать существующие, если уж не пути в условиях снежных заносов, то направление. Сначала путь маршрута шел вдоль железной дороги по направлению на Вологду, затем вдоль реки Северная Двина, сделав широкий полукруг относительно железной дороги, потом снова вдоль нее до Плесецка, от которого она завернула на юго-запад. Автоконвой путь проделал практически безостановочно, проезжая транзитом изредка встречающиеся в пути населенные пункты. Остановки делались в ненаселенных местах каждые 4-5 часов не более, чем на час, которых хватало перекусить, поменяться водителем, произвести поверхностный осмотр технического состояния техники. Более крупные поселения, как Самодед, Ямца, Плесецк, Федово, Конево, автоконвой старался обойти по окружности, но не заметить гул двигателей от 280 единиц тяжелой техники, растянувшихся на 10 километрах, конечно, невозможно. Чтобы не пугать обывателей и не зарождать панику от столь массового проезда незнакомой техники, руководство решило развесить на отдельных единицах транспорта красные флаги, ранее любезно подаренные россиянам наркомом Лаврентием Берия. И вот конвой дошел до деревни Шелоховской, проделав путь примерно в 600 километров, то есть близко к максимальным значениям запаса хода практически всей автотехники. Требовалось провести техническое обслуживание и заправку. Единственные, кто не стал надолго оставаться, а оперативно заправившись, далее продолжили путь. Это командно-штабная машина 1 в 172-м вторым на шасси БМП-3 с буксируемым ею прицепом, в котором находились в разобранном состоянии два многофункциональных беспилотных комплекса «Орлан-10», а также сопровождающие ее БМП-3, два БТР-80 и один ЗРПК «Панцирь С-1». Буквально через 12-14 часов начнется второй этап вмешательства россиян в Великую Отечественную войну, согласованного с советской стороной, в виде массового применения универсальной истребительно-бомбардировочной реактивной авиации и крылатых ракет. Для этого необходимо, чтобы в небе на весь период операции находились беспилотники. Российский многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10» предназначен для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, входит в состав единой системы управления тактическим звеном ЕСУ-ТЗ, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, подключенными к ЕСУ-ТЗ. Именно для управления средствами разведки целей беспилотника и их поражения со стороны авиации необходимо наличие командно-штабной машины 1 в 172-м вторым, выступающей ядром ЕСУ-ТЗ. В состав командно-штабной машины входит УКФ-ковые радиостанции с дальностью действия до 25 км и 350 км соответственно, а также средства связи по предварительно развернутым кабелям и выносным антеннам. Сам БМП-3 является только транспортной базой, и все оборудование может быть снято и развернуто в полевых условиях, в том числе сам вычислительный комплекс с рабочими местами командного состава, реализованный с помощью 4 военных ноутбуков ТС Strongmaster 7020 тонн. Пункт управления ПЛА «Орлан-10» имеет возможность осуществлять управление сразу двумя беспилотными летательными аппаратами с одного пункта управления. В качестве карты используется растровое изображение местности с привязкой по нескольким точкам или электронная карта. Для маршрута указывается до 60 точек, в которых задается высота и признак ее облета. Проход по высоте или баражирование. Корректировка маршрута осуществляется по радиоканалу. «Орлан-10» оборудован и камерой, и 12 камерами высокого разрешения, что позволяет создавать качественные 3++++D++++++ карты. ПЛА имеет возможность обеспечить видео и фотосъемку в сочетании с регистрацией текущих параметров в сложных метеоусловиях, в ночное время и с ограниченных площадок. Также он может быть использован как компонент комплекса Reaper B341 в Lear-3 для подавления наземных средств связи противника, а также в области радиотехнической разведки по определению координат целей по радиоизлучению их радиостанции и других излучающих радиоустройств. «Орлан-10» может двигаться на скорости 90-150 км в час, максимальная продолжительность полета – 16 часов. Максимальная дальность применения комплекса до 120 км от наземной станции управления либо до 600 км в автономном режиме, максимальная высота полета 5000 метров. Сам автоконвой не успевает к началу ночных ударов, хотя его участие там на первых порах и не требуется. Лишь с утра приступит к боевому дежурству с очисткой неба от чужаков дивизион из 5 самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С-1», которые разъедутся по своим точкам в сопровождении или БМП-3, или БТР-80. В случае начала интенсивных боевых стрельб мобильных ЗРПК, между ними будет курсировать КАМАЗ-63501, пополняя их боеприпасами. А пока последнее мирное утро участники гуманитарного конвоя встречали, смотря на сохранившийся в деревне древний храмовый комплекс, состоящий из двух деревянных церквей. Архангела Михаила и Сретения Господня. Первая уникальна тем, что завершена кубоватой кровлей, известной только в Понежье и на Прионежском берегу Белого моря, на которой стоит традиционное пятиглавие. Сретенская церковь имеет шлемовидную кровлю с завершением главкой. Сам комплекс располагался на левом берегу Онеги в 200 метрах от берега, создавая нереально красивую зимнюю картинку древности в утренних солнечных лучах. Оставшиеся 5 комплексов за РПК «Панцирь-С1» следуют на платформах 5 сформированных эшелонов, первые 2 которых во главе с самоходными мотовозами МПТГ прибудут завтра ночью на станцию Пикалево, не доезжая до захваченного немцами Тихвина около 40 километров. Пока до освобождения Тихвина разгрузки эшелонов производиться не будет, с автоконвоем тоже соединение не планируется. Все зависит от успешности действий Красной Армии и помощи со стороны российских вооруженных сил. А пока сопровождающие эшелоны за РПК будут вести зенитное прикрытие округи с радиусом 20 км, а находящиеся на платформах БМП-3 и отделение мотострелков, охрану и огневую поддержку в случае необходимости. Предстоящий день впервые столкнет основной состав российской миссии с немецко-фашистскими захватчиками лицом к лицу. Как говорится, спецназовцы ГРУ уже давно шуруют в немецких тылах, но об этом мало кто знает, а тем более в подробностях. Глава 31. Сталин третий день работал с документами, переданными ему Берией от неожиданных гостей Советского Союза, именуемых себя россиянами. Работал вдумчиво, размышляя над их содержанием и значением для будущего СССР. За эти дни советский вождь отменил множество приемов, лишь личный секретарь Поскребышев каждый час молча заносил очередную папку с различными сводками данными Генерального штаба о ситуации на фронтах. Сталин для себя россиян определил в качестве перерожденцев, коими именовали людей, переродившихся под влиянием буржуазной среды, оторвавшихся от народных масс и идей, наставших на сторону врагов социалистического строительства. Однако он не держал на них злобы. Как поясняли представленные документы, а именно подробный лекционный курс истории СССР и его преемников в период с 1935 по 2016 год, который он с упоением и внимательнейшим образом читал и перечитывал в течение последних 2 суток, перерожденцы объективно стали жертвой политики коммунистов, ренегатов, упивавшихся своей безграничной властью и безответственностью. А когда рухнула экономическая основа социалистического хозяйства СССР, ренегаты все разом переметнулись в строительство капиталистических рыночных отношений, не забыв при этом захватить в свою собственность практически все активы, накопленные тяжким и долгим трудом советских граждан. И стали вдруг они, Шинидеда, самыми ярыми сторонниками капитализма, более того, превратившись в шлюх, продались мировым империалистам и чуть ли не продали всю страну, но не успели, вернее что-то еще осталось, только уже в разрушенном состоянии. И такие неприглядные строчки повысили в глазах Сталина достоверность описанной истории гибели СССР и трагедии советских граждан. Видно, что писался документ людьми, действительными переживающими за утраченную страну.